Глава 9. Рейстлин притянул Полина ближе и усмехнулся, поскольку юноша вздрогнул, а в его зеленых глазах плеснулась боль. Архимаг не отпускал племянника, пытливо исследуя глубины его души. «Ты во многом похож на меня, парень», — сказал Рейстлин, убирая прядь волос с бледного лица Полина. «Больше на меня, чем на отца. И он любит тебя за это еще сильнее, не так ли? О, естественно, он гордится твоими братьями». Он пожал плечами, когда юноша хотел было возразить. «Но тебя он лелеет, защищает». Покраснев, Полин разомкнул пальцы Рейстлина, вырвавшись на свободу. Но Архимаг продолжал крепко держать его, не руками, а взглядом. «Он задушит тебя», — прошипел Рейстлин. «Задушит, как задушил меня. Он не даст тебе пройти испытание. Ты ведь знаешь это, правда?» «Он не понимает», — неуверенно протянул Полин. «Он просто пытается поступать так, как находит...» «Не лги мне, Полин», — тихо приказал Рейстлин, закрыв губы племянника тонкими пальцами. «Не лги себе. Скажи правду, что в твоей душе. Я так ясно вижу ее в тебе. Ненависть, ревность. Воспользуйся этим, Полин. Воспользуйся, чтобы стать сильным. Сделай так, как поступил я». Рейстлин провел рукой по лицу Полина, по твердому упрямому подбородку, сжатым челюстям, высоким скулам. Юноша задрожал, но не столько от прикосновения, сколько от горящего взгляда глаз со зрачками в форме песочных часов. «Тебе бы следовало быть моим, моим сыном», — пробормотал Рейстлин. «Я вознес бы тебя к вершинам власти. Какие чудеса я показал бы тебе, Полин! На крыльях магии мы облетели бы с тобой мир, поздравили бы с восшествием на престол победителя арены Минотавров, вышли бы в море вместе с морскими эльфами, увидели бы рождение Золотого Дракона. Все это могло быть твоим, Полин, если бы только они...» Тут приступ кашля оборвал речь Архимага. Задыхаясь, Рейстлин схватился за грудь. Полин помог дяде добраться до ветхого, но уютного кресла у двери. Под слоем пыли на обивке юноша мельком отметил темные пятна, словно кресло много лет назад было перепачкано кровью. Но сейчас Полина заботила лишь то, как помочь дяде. Он извлек из складок мантии свой белый платок, и Рейстлин рухнул в кресло, прижимая его к губам. Полин, бережно прислонив посох к стене, опустился на колени перед дядей. «Что я могу сделать для тебя? Может быть, что-то принести? Может быть, сделать чай, который ты всегда пил?» Взгляд юного мага остановился на емкостях с травами, стоящих на полке. «Если ты скажешь мне, как их смешать?» Рейстлин покачал головой. «Придет время», — прошептал он, когда спазм прекратился. «Еще придет время, Полин». Он устало улыбнулся и протянул руку к голове племянника. «Все в свое время. Я научу тебя стольким вещам. Как же бездарно они растрачивали твой талант. Что они тебе говорили? Почему они привели тебя сюда?» Полин склонил голову. Прикосновение тонких пальцев взволновало его. Он чувствовал себя скованно, с трудом подавляя растущее раболепие. «Я пришел. Они сказали, что ты попытаешься забрать...» Юноша сглотнул ком в горле, не зная, как закончить. «Ах да, ну конечно. Только так и могли думать эти глупцы. Я возьму твое тело, как Фистандантилус пытался взять мое. Нет, ну просто редкостные глупцы. Как будто я захотел бы лишить мир этого юного разума, этой силы. Мы двое, теперь ведь нас будет двое. Я делаю тебя своим учеником, Полин». Горячие пальцы погладили каштановые волосы. Полин посмотрел на дядю снизу вверх. «Но у меня же низкий ранг», — удивленно сказал он. «И я не прошел испытания». «Ты пройдешь его, юноша», — пробормотал Рейстлин. Его лицо устало осунулось. «Ты пройдешь испытание. И с моей помощью ты пройдешь его легко, так же, как я прошел его с помощью другого. Тише. Не говори ничего. Я должен отдохнуть». Дрожа, Рейстлин закутал хилое тело в обрывки мантии. «Принеси мне немного вина и другую одежду, а то я замерзну до смерти. Я и забыл, как здесь сыро». Опустив голову на спинку кресла, Архимаг задремал. Из его легких шумом вырывалось хриплое дыхание. Полин медленно обернулся. Пять драконьих голов, окружающих врата, все еще блестели, но тусклее. Цвета переливались не так яростно, пасти были открыты, но ничто не нарушало безмолвие. Юноше, однако, казалось, что они затаились, выжидая удобного момента. 10 глаз смотрели на Полина, не раскрывая ему собственного неведомого знания. Маг заглянул во врата. Красноватый ландшафт все так же тянулся вдаль. Вдалеке, едва видные, стояли стена и темнел бассейн с кровью. А над ними распростерлась крылатая тень. «Дядя», — сказал Полин, — «а как же врата? Разве мы не...» «Полин», — тихо проговорил Рейслин, — «я отдал тебе приказ. Учись подчиняться, ученик, сделай то, что я велел». Юноша увидел, что тень сгущается. Как туча окутывает солнце, так крылья окутывали его душу холодом страха. Полин уже начал говорить и вновь обернулся к Рейслину, но заметил, что хоть глаза дяди и кажутся закрытыми, между веками виднеется золотистая щелка, словно у ящерицы. Прикусив губу, юный маг поспешно отвернулся, затем поднял повыше посох и осветил им лабораторию, намереваясь выполнить приказ. Переодетый в черную мягкую бархатную мантию, Рейслин стоял перед вратами, потягивая из бокала эльфийское вино, кувшин с которым Полин отыскал в лаборатории. Тень над землей стала такой плотной, что казалось, будто в бездне наступила непроглядная ночь. Но ни звезды, ни луна не освещали эту ужасную тьму. Единственным видимым предметом была стена, которая излучала свой собственный неприятный свет. Рейслин мрачно смотрел на нее, и в глазах архимага плескалась боль. «Она напоминает мне о том, что произойдет, если Такхизис поймает меня, Полин», — сказал он. «Но нет, назад я не вернусь». Рейслин смотрел на племянника из-под черного капюшона лихорадочно блестящими глазами. «У меня было 25 лет, чтобы обдумать ошибки. 25 лет невыносимых страданий и бесконечных мук. Моей единственной радостью, единственным источником сил, помогающими каждое утро встречать пытку, была твоя тень, которую я видел в своем сознании». «Да, Полин», — улыбнувшись, Рейслин притянул к себе племянника. «Я наблюдал за тобой все эти годы. Я сделал для тебя все, что мог. В тебе есть внутренняя сила, которая приходит от меня, жгучие желания и любовь к магии. Я знал, что однажды ты разыщешь меня, чтобы узнать, как пользоваться этой силой. Я знал, что они попытаются остановить тебя, но не смогут. Все, что они делали, лишь приближало тебя к цели. Я знал, что стоит тебе войти сюда, как ты услышишь мой голос и освободишь меня. И поэтому я составил план». «Для меня большая честь, что ты принимаешь такое участие в моей судьбе», — начал Полин, но дрогнул и нервно прокашлялся. «Но ты должен знать правду. Я разыскивал тебя не для того, чтобы получить власть. Я слышал твой голос, просящий о помощи, и потому пришел». «Ты пришел из жалости и сострадания», — сказал Рейслин, криво улыбнувшись. «В тебе все еще много черт отца. Это слабость, которую можно преодолеть. Я просил тебя, Полин, говори правду. Что ты чувствовал, когда впервые вошел в лабораторию, а затем прикоснулся к посоху?» Юноша попытался отвернуться. Хоть в лаборатории было холодно, он весь покрылся потом, но Рейслин держал племянника крепко, заставляя смотреть свои золотистые блестящие глаза. И видеть там свое отражение. Правду ли он сказал? В зрачках архимага Полин видел юношу, одетого в мантию, меняющую цвет. То белую, то алую, то черную. Рука племянника спазматически дернулась в захвате дяди. «Он видит мой страх», — понял Полин, пытаясь унять дрожь в теле. «Страх ли?» — спросили золотистые глаза. «Страх? Или ликование?» Юный маг увидел у своего отражения посох Магиуса. Полин отражение стоял в круге света от кристалла, и чем дольше держал посох, тем сильнее Полин реально ощущал его и свою магическую силу. Рейслин перевел взгляд золотистых глаз на магические книги в черных переплетах, и юноша последовал его примеру. Он вновь ощутил то волнение, которое чувствовал, входя в лабораторию в первый раз, и облизал сухие губы, словно долго блуждавший по пустыне путник, нашедший, наконец, прохладный источник, чтобы утолить жажду. Посмотрев на Рейслина, юноша увидел, что его отражение теперь сменило цвет мантии на черный. «Какие у тебя намерения, дядя?» — хрипло спросил Полин. «Все просто. Как я уже говорил, у меня было много лет, чтобы разобраться в ошибках. Мои амбиции были слишком велики. Я хотел стать богом, чего смертным делать не полагается. Об этом, разрывая меня когтем, каждое утро напоминала мне темная королева». Губы Рейслина изогнулись, глаза блеснули, а тонкая рука дернулась при воспоминании о муке, еще больнее сжав кисть Полина. «Я усвоил урок», — горько сказал архимаг, — «и умерил честолюбие. Я больше не буду стараться стать богом. Мне хватит Кринна». Сардонически улыбнувшись, он хлопнул племянника по руке. «Нам хватит Кринна, надо было сказать мне». «Я?» Слова застряли у Полина в горле. Он был напуган и взволнован. Взглянув на портал, он ощутил, как тень надвигается на сердце. Но королева, разве мы не закроем врата и дорогу для нее?»